Не готов я пока к серьезным отношениям, а они будут подразумеваться, как само собой разумеющееся в случае перехода в горизонтальную плоскость. Ломать кому-то жизнь, дескать, поматросить и бросить, нет, дела даже не в том, что это проблемы по комсомольской линии отчислить могут, а просто не могу пойти на такую подлость. Так что лучше напряжение сбрасывать с вами. Ну, есть ведь вариант встречаться с не столь целеустремленными, некоторые тоже хотят много и часто, как вы, мужики, говорите. Слабые напередок, да какие там встречи, ныкаться по темным закоулкам с быстрым перепихом. Не есть в этом что-то животное, я все же предпочитаю по-человечески, что называется, с чувством, толком и расстановкой. Мы это заметили. Тогда продолжим, видишь, уже готов как пионер. Так что с моральной точки зрения он не то что не заморался, но чуть ли не праведник. Но это если подобные доводы жрицами любви были куратором доведены. Но сомнения все равно оставались. Довели ли? Хватит этого, чтобы его попытались прихватить. Ну, не знал он, как работает КГБ и по каким критериям отбирают студентов, коих подвергают вербовке. А именно в том и заключался первый пункт плана. Обратить на себя внимание куратора от КГБ. Значит, нужно прогреметь на весь институт. Вот только как? Ясно тут одно, нельзя вести откровенно антисоветские речи. Это его похоронит. Точнее, план. Но случай все же представился. Жизнь, она то и дело подбрасывает тонны. Главное вовремя понять, что это оно, и воспользоваться. Носов понять смог. Все дело в том, что один из его сокурсников, дабы повысить свои акции в глазах противоположного пола, не придумал ничего лучше, как прийти в институт в джинсах. Они в это время начали завоевывать популярность на фоне общего студенческого фрондерства. И надо же такому было случиться, что именно в этот день решила устроить внеплановую проверку внешнего вида студентов Доздраперма. Стоило только ей появиться в дверях, как по аудитории пронесся едва слышный стон, будто привидение дало о себе знать. «А это что такое?» Буквально завизжала она и словно телепортировалась к несчастному студенту. «Я спрашиваю, что это такое, молодой человек? Что это на вас? Штаны? Что это за штаны?» Студент откровенно стушевался, а эта сперма продолжила бушевать, словно наслаждаясь зашуганным видом паренька, что готов был провалиться сквозь землю и, если мог, то непременно сделал бы это. Может, и правда получает удовольствие от унижения ребят? Есть такие моральные уроды даже среди преподов, подумалось Дмитрию. Это не просто штаны, это джинсы. Как вы могли прийти в институт в джинсах, в этих мерзких штанах, пропагандирующих буржуазный образ жизни? Где ваша комсомольская сознательность? Вы ведь комсомолец. Да-да, это ненадолго. Я непременно поставлю вопрос о вашем исключении из комсомола, и даже исключение из института. Потому что не может человек, преклоняющийся перед буржуазным Западом, быть советским учителем. Чему такой, как ты, может научить советских детей? Такому же низкопоклонничеству. И тут Дмитрий решил вмешаться, пока парень не грохнулся в обморок от ужаса. А то вон как побледнел. Оно и понятно, сейчас исключение из комсомола, приговор. «Прошу прощения, но вы не правы». «Что?» Аж вздрогнула Доздраперма, а потом взвелась еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Кто это сказал?» «Да блин, она словно сержант-инструктор из фильма «Цельнометаллическая оболочка». Мысленно засмеялся Носов. «Я, студент Владлен Громкий». Также Дмитрия позабавили лица остальных студентов, что посмотрели на него, как на смертника или психа. «И в чем же я не права?» В том, что джинсы являются проявлением буржуазности. Так вот, я вам говорю, что все строго наоборот. Это проявление солидарности с американскими рабочими и крестьянами. Вот как, да. И если вы мне дадите пару минут, чтобы аргументировать свою точку зрения, я это сделаю. Ну давай, аргументируй. Благодарю. Итак, товарищи студенты, прежде чем понять, что я имею в виду, нужно немного обратиться к истории и узнать, как же появились эти джинсы. А появились они на переломе эпох, когда парусные корабли сменялись паровыми. Паруса уходили в прошлое, и фабрикантам нужно было куда-то эту парусину девать или разориться, прекратив производство. Разоряться капиталисты, понятное дело, не желали, и из этой ткани решили делать одежду для рабочих. Парусина ткань грубая, одежда из нее получалась не слишком хорошей, но с ней немного поэкспериментировали и получили более приемлемый вариант, что мы сейчас знаем как джинсу. Прочная и дешевая. Чтобы грязь была не так хорошо видна, ее покрасили самой дешевой из возможных красок, берлинской лазурью. Потому все джинсы синие. Любой другой цвет удорожал конечный продукт в разы, и одежда из этой ткани за свою дешевизну стала популярна среди американских рабочих и крестьян. Чтобы вам был понятен уровень этой одежды, надо привести аналог советского продукта. Скажите, товарищи, что столь же популярно среди советских рабочих и крестьян? Студенты, естественно, промолчали, как молчала и Доздраперма. Я отвечу: кирзовые сапоги. Прозвучало несколько сдавленных смешков, кои тут же смолкли, стоило только преподавательнице истории КПСС шевельнуть в сторону смешливых студентов головой. Да, кирзовые сапоги, столь же дешевые и прочные. Вы уж мне поверьте, я в них 3 года отходил, сносу им нет. Так что, на мой взгляд, было бы уместным носить джинсы в пару именно с данной обувью. Другое дело, что американские капиталисты смогли облагородить свои синие штаны, налепив клепки куда надо и не надо, да пришив кусочек кожи от отходов кожаного производства, затраты копеечные, а продают с большой наценкой, выбивая из покупателя те самые пресловутые 300%. Увы, но мы этим заморачиваться не стали, хотя могли бы из кирзы делать, скажем, ботинки или туфли, и тогда образ был бы полностью завершенным. Снова послышались смешки. Так что да, я утверждаю, что данный студент является настоящим комсомольцем, ибо, приобретя джинсы, он показывает не приверженность буржуазному образу жизни, а свою солидарность с угнетаемыми капиталистами, американскими рабочими и крестьянами, что не способны себе купить костюм, а вынуждены даже вне работы ходить в рабочей одежде. Когда Носов закончил свой спич, тишина стояла еще минуту. Наконец Доздраперма опомнилась. «Все сказал», — зло прошипела она, пристально вглядываясь в Дмитрия своими маленькими глазками. «Да еще очки с большими диоптриями делали их совсем крошечными». «Так точно». Поджав губы, Доздраперма резко развернулась и быстро выскочила из аудитории. «Безумству храбрых, поем мы песню», — произнес еще один возрастной студент первого курса. Это словно послужило спуском, и все засмеялись. А когда наконец отсмеялись, то от одногруппниц послышались причитания. «Ой, что теперь будет? Зачем ты с ней сцепился? Она же теперь на тебя взъестся», и так далее и тому подобное. «Ну, если и после этого на меня КГБ не обратит внимания, то придется переходить к плану Б», — подумал Дмитрий. «Но должны. Сперма и впрямь все это так не оставит и закидает все инстанции своими жалобами. Спустить просто так свое унижение она мне не сможет и постарается уничтожить». Капитан Бутурлин, куратор КГБ над МКПИ имени Ленина, бросил на стол пачку донесений, полученных за последние сутки от стукачей. В последнее время работа изрядно прибавилась из-за присоединения к МКПИ имени Ленина, МКПИ имени Потемкина. Куратора, что вел потемкинцев, спровадили на пенсию. За последние годы много чекистов вышвырнули из конторы, как того требовал нынешний глава государства, хотя могли и его пинком под зад, как более старого, и вполне возможно, что отправили бы его, если бы конкурент, что позволил себе сказать лишнее после лишнего выпитого. «Чертов кукурузник», — глухо ругнулся Бутурлин и закурил. «Боится, сука лысая». Ряды КГБ за 3 года изрядно поредели. Всех отправили на усиление народного хозяйства. Доходило до того, что только что окончивших курсы новых сотрудников отправляли в отставку. Особенно не повезло 5-му отделу. 5-краткое отдел до 1963 г. Безопасность. Бутурлин скрипнул зубами. Запрет Хрущева на разработку высших партийных деятелей и чиновников его бесил. Если раньше на них всех имелся хоть какой-то поводок, что держало всех в рамках приличия, то теперь сдерживающих факторов практически не осталось, и все эти деятели пошли в разнос, начав выстраивать коррупционные схемы. Начался расцвет движения цеховиков. Все, что мог КГБ, это передать материалы об обнаруженных злоупотреблениях властью в ЦК, и уже там решали по персоналиям. Реакция на передачу таких дел редко когда была жесткая и больше носила характер внутрипартийной борьбы. Чаще никаких последствий для выявленных махинаторов не имелось. «Просто делится доходами с подконтрольных им предприятий», — снова подумал капитан. В общем, партийная верхушка откровенно встала над законом, получила статус неприкасаемых. «Ладно, придет еще наше время, всех, как в 37-м, к стенке поставим, суки». Сам капитан пострадал из-за того, что вовремя не перестроился и излишне рьяно продолжил разработку одного партноменклатурщика, решившего подмять под себя один из заводов, после чего передал дело по инстанции. И это была его ошибка. Начальник перестроился сходу, держа нос по ветру. В итоге, чтобы он не наломал дров, его засунули смотреть за студентами, ну и стал вечным. так-то давно уже должен был получить майора. Собственно, после того дела и рассчитывал получить повышение, но ослепленный перспективами, просмотрел подводные камни, о которые и споткнулся. Продолжая курить, он засел за разбор донесений. Большую часть капитан бегло просмотрел, ничего нового в них не обнаружилось. Все та же мелкая антисоветчина, анекдоты. Над некоторыми про Хрущева он невольно хмыкнул со злой усмешкой. Народ все видит, но тенденция того, что происходит в студенческой среде, ему очень не нравилась. Создавалось ощущение целенаправленного воздействия с целью разрушения моральных устоев, но в то же время он понимал, что даже если он и имеется, то без огромных собственных просчетов это воздействие не имело бы столь впечатляющих последствий. Взяв очередной конверт и увидев имя отправителя, Бутурлин скривился как от зубной боли. Опять этой стерви не имется. Ну, что на этот раз? Капитан начал читать. ХММ занятно. Оправдывал буржуазные ценности, да еще открыто, при всей аудитории. Бутурлин не стал сходу верить доносчице, пусть это преподаватель, прекрасно зная, какая у нее кличка среди студентов и хорошо понимала их, действительно крайне неприятная дама, как эта самая семенная жидкость. Встав и пройдя в соседнюю комнату хранилища, капитан достал из шкафа папку с материалами, собранными на студента громкого Владлена. Так что тут у нас? Комитетчик быстро просмотрел материалы, как официальные характеристики, полученные начиная от детдома и заканчивая последним местом работы, так и доносы, словно подменили его. Ну или действительно за голову взялся, как пишет ректор. Да и девочки это подтверждают, ХММ. Тем более, что успехи в английском у него феноменальные, по факту учить его уже нечему. В общем, надо с ним встретиться и лично пообщаться, чтобы решить, прикрыть его от неприятностей или скормить сперме. За встречей дело не встало. Ему в институте выделили кабинет и пригласили виновника. Раздался стук в дверь. Уже по нему можно было много понять. Уверенный и громкий. Обычно к нему словно скребутся. «Заходи». Вошел парень. Выглядел уверенно. «Меня зовут Валерий Бутурлин, капитан госбезопасности. Добрый день. Думаешь, он добрый? Пока не доказано обратное». На то капитан только усмехнулся. «Ну, проходи, садись, будем решать, добрый этот день для тебя или не очень». Парень сел уверенно и смотрел открыто. Нетипичное поведение. Обычно трясутся, бледнеют, начинают бегать-мекать. Или не понимает, или дурак, подумалось капитану. Нет, не дурак, и все понимает. Просто не чувствует за собой вины, ну и смелость с наглостью присутствуют. Наверное, это его свойство характера. Закалился в детдоме. Там или ломаются, или выковываются вот такие клинки. Догадываешься, о чем пойдет речь? Предполагаю. Но зачем гадать? Скажите. Скажу. Заявил ты о себе под стать своей фамилии. Громко. На все ваши отделения прогремел. Да чего там, на весь институт. Не удивлюсь, если о тебе уже в других учебных заведениях истории ходит. Что там за история с джинсами? Дальше последовал четкий и полный ответ. Понятно. Но вообще, конечно, ситуация с этими джинсами странная. То есть, дословно производители этих шмоток хотят завоевать рынок СССР, но поскольку обычными методами это сделать невозможно, то зашли с черного хода. Точнее, действуют через постулат о том, что запретный плод сладок. И чем больше государство будет запрещать, тем сильнее молодежь захочет их получить. Молодежь всегда фрондирует, доказывая, что они уже взрослые и имеют свое мнение. Ну и элемент элитарности сыграет свою роль, ведь первыми дорогими у нас дешевками обзаведутся мажоры. В итоге государству придется делать выбор, или недовольство собственных граждан из-за каких-то штанов, или запустить этих производителей к себе, ну или делать самим, что после запретов будет выглядеть крайне несуразно и еще больше обрушит уважение к партии из-за непоследовательности своих действий. ХММ, интересная точка зрения, очень интересная. Всего лишь синие штаны. А какие могут возникнуть тяжелые последствия? Бутурлин уже представил, какой отчет на данную тему может написать. Конечно, остается вопрос о том, последует ли реакция и какая, но это уже от него никак не зависит. Если там не совсем дураки, то меры примут. Но капитан мысленно скривился. Слишком по многим вопросам надо принимать меры, но они почему-то не принимаются или принимаются так, что только еще хуже становится. «Ты мне нравишься, Владлен, но ты уронил авторитет преподавателя крайне важного предмета, через что в свою очередь уронил престиж самого предмета, и без последствий для тебя это пройти не может. А было куда ниже ронять ее авторитет, Когда преподаватель занимается унижением студентов, это дно. Хотя да, можно же начать копать колодец, там всегда есть куда глубже. Капитан невольно ухмыльнулся. Тебе палец в рот не клади, но пошутили и хватит. Я могу тебя прикрыть от С. Марии Тихоновны, но и тебе придется для меня кое-что сделать. Что именно? Не придуривайся. Ты все понял. Товарищ капитан, вам действительно нужен еще один стукач? Бутурлин мысленно кивнул головой. Именно такой реакции от парня он и ожидал. Нет резкого отторжения, как случается с иными, как и униженного согласия, что случается еще чаще. Тут скорее легкая брезгливость. Кашу маслом не испортишь. Это если там есть каша, а не осталось одно лишь масло. Что ты этим хочешь сказать? А что тут можно сказать, товарищ капитан? Уверен, у вас полно осведомителей. Вот только что с того, какой результат, я его не вижу. Впрочем, как я предполагаю, это все долгоиграющая система, и эти осведомители, оставшись на крючке у госбезопасности, однажды поднявшись по карьерной лестнице, уже там будут доносить и тем самым вскрывать какие-то преступления. Если бы, с горечью подумал капитан, хотя именно так и должно было все работать. Я готов служить своей стране и реально защищать ее от врагов, внутренних или внешних. Скажу без лишней скромности, я способен на большее, чем стать обычным дятлом. Намекаешь на свой английский, и это тоже. А может, ты хочешь просто воспользоваться подвернувшейся возможностью, чтобы свалить за бугор? При всем уважении, товарищ капитан, но свалить за бугор я могу гораздо проще и легче. И как интересно бы знать, да банально запишусь в какой-нибудь авиаклуб, научусь летать, потом сделаю планер и полечу в сторону Японии. Даже до самой Японии не обязательно лететь, достаточно приводниться возле первого же попавшегося японского рыболовного траулера, а их в японском море, думаю, до черта и больше плавает. ХММ выглядит действительно просто, признал Бутурлин. Я не слепой, товарищ капитан, вижу, что происходит. Все эти анекдоты и критика партии на самом деле чепуха, просто сброс первого напряжения, хотя да, симптом тревожный, но это именно что симптом, а не первопричина. А что не чепуха? Двойная мораль, когда есть свое мнение и есть мнение партии, которого надо придерживаться, выдавая за свое, даже если ты с этим не согласен, чтобы просто остаться на своем посту, не говоря уже о том, чтобы дальше делать карьеру. Люди не способны отстоять свою точку зрения, потому что за это их накажут отлучением от кормушки, по факту морально ломают себя. У людей накапливается раздражение, перерастающее в ненависть к структуре, что их заставляет лицемерить, это отравляет душу. Кто-то свыкается с этим, не желая лишаться достигнутого благополучия и надеясь его еще сильнее улучшить, а иные превращаются во врагов, что в критический момент нанесут удар изнутри. Долго ли продержится государство с таким управляющим персоналом? Кхе-кхе, закашлялся капитан и закурил папиросу, сломав одну спичку, слишком сильно ударив ею о коробок. Жадно сделав затяжку и с силой выпустив сизый вонючий дым, капитан спросил: «И ты считаешь, что знаешь, как это все исправить?» «Нет, не знаю, но и просто смотреть на то, что происходит, тоже как-то неправильно, товарищ капитан. Но будучи простым учителем, тоже ничего не добиться». Повисла тишина. Капитан продолжал курить, постепенно успокаиваясь. Он прекрасно понял, что недосказал студент, нужны структурные изменения, но они невозможны без регулярной смены руководящего звена, а точнее понимания им в полной мере назревшей проблемы. Но уйти какого-нибудь партийного мастодонта можно, только подготовив убойный компромат. Но в этом случае придется полагаться на решение ЦК. Замкнутый круг. Молодой, горячий, жизнь его еще не обломала, как меня, думал он. Может рассказать ему, как все в действительности дело обстоит. Хотя зачем, все может измениться, вернувшись на круги своя, может сразу после того, как кукурузника сменит на посту, и вот тогда именно такие, как он, и понадобятся, молодые волкодавы, что станут рвать врагов. Главное, чтобы к этому моменту он не успел во всем разочароваться. Впрочем, этот все хорошо понимает и знает, с чем придется столкнуться, так что только злее станет. Докурив Беломорину и раздавив остатки в пепельнице, Бутурлин сказал: «Ладно, громкий, я тебя понял, но, чтобы я замолвил за тебя словечко, ты должен мне доказать, что достоин этого. Каким образом? Для начала завербуй мне трех осведомителей. Сделай это до Нового года. Есть конкретные имена, чтобы не вышло накладки? Вот заодно разберешься с этим. Хорошо. Что еще? Стань старостой или комсоргом. Это после Нового года, но не затягивай до весны. Я должен увидеть, можешь ли ты делать реальные дела или только языком горазд молоть. Это все, да. Разрешите выполнять? Действуй. Глава 10. Дмитрий вышел из кабинета на деревянных ногах и, закрыв дверь, чуть не рухнул на пол из-за того, что дерево превратилось в вату. Сердце с силой долбилось в груди, что твой отбойный молоток словно пытаясь пробить грудину и выскочить наружу. Он даже не ожидал от себя столь острой нервной реакции. Вроде получилось, выдохнул он, смахнув со лба обильно выступивший пот, и тут же недовольно скривился. Дополнительные условия от комитетчика его не порадовали. Он в принципе не понимал, как станет вербовать студентов и совсем не представлял, как сместить с должности старосту или комсорга, чтобы занять их место. Одно хорошо, после истории с джинсами я достаточно популярен у студентов, чтобы меня без проблем избрали, подумал он. Мелькнула мысль устроить профанацию с вербовкой и самому писать отчеты от лица завербованных. Что до почерка, то можно заплатить школьника и те уже перепишут. Ерунда, если все получится как надо, то это все быстро вскроется, ведь осведомителей надо передать капитану. Ладно, надо еще раз присмотреться к одногруппникам и прочим сокурсникам. Ужинать Носов, как всегда, пошел в столовую. Готовили там не сказать, чтобы очень хорошо, не ресторан ведь, но в целом приемлемо. Опять же стоило не очень дорого, в пределах 2,5 рублей плюс-минус 50 копеек. Вполне приемлемо при стипендии в 300 рублей, плюс подработка. Заморачиваться же с готовкой на тесной общажной кухне, да еще с выяснениями отношений, кто и чего у кого с кому не сделал из продуктов, Дмитрий не собирался. Может, кого из своих соседей по комнате вербануть, жуя оладью, думал он. Но вынужден был отбросить эту мысль. Зацепиться ни за что, разве что начать шантажировать, дескать, не начнете добровольно сотрудничать, сам на вас такое понапишу, что на Колыму поедете. К тому же была мысль, что один из них и так на крючке у КГБ, слишком уж смело антисоветчину высказывает. Провокатор, одним словом. Нет, шантаж не наш метод, по крайней мере не в данной ситуации, подумал он. Но в голову ничего так и не пришло путного. Че черт, Влад. Задумавшись, Дмитрий не заметил, как к его столу подошла однокурсница из другой группы. Звали ее Ольга, и она являлась одной из самых ярких девушек, по крайней мере носила модную одежду, но при этом к ней не могла прицепиться до здраперма, сложная прическа и не пренебрегала украшениями. Стиляга в общем, и тоже питалась в столовой, не желая возиться на кухне общежития. «Да, можешь мне занять 50 рублей?» Немного не рассчитала. Стипендию должны были выдать через неделю. «ХММ не вопрос, держи». Носов достал из кармана деньги и отсчитал запрошенную сумму. «Спасибо». Крутанувшись на месте, она умчалась по своим делам. «Ладно, надо еще раз присмотреться к ребятам и уточнить, кто чем дышит». С наступлением холодов традиционные прогулки по улицам и паркам прекратились, но развлечения на этом не заглохли. В полную силу заработал Дом культуры. Для него же было несколько удивительно наблюдать, как парни одалживали друг другу одежду для похода на свидания и вечеринки. С одеждой реально обстояло очень плохо. Дмитрий в целом тяжело вливался в коллектив, все-таки ментально он был много старше окружающих его ребят, и те чувствовали его несколько отстраненное отношение, но списывали на свойства характера. Опять же целенаправленно отсекал все попытки сближения с противоположным полом. Привязанности ему совсем не требовались, даже вредны, да и подтверждал статус буки он нередко. Музыка его особо не интересовала, в том числе зарубежная, так что в ее обсуждении не участвовал. Он и в прошлой жизни не был меломаном и воспринимал ее, за редким исключением, лишь как звуковой фон. Как и в кино не ходил, не мог он смотреть нынешние шедевры даже западного производства, скучно и неправдоподобно, особенно комедии какие-то вымученные. В общем, если бы не участие в художественной самодеятельности, то Дмитрий и вовсе перестал бы участвовать в студенческой жизни. Теперь же надо не просто участвовать, но еще и становиться активистом, напомнил он себе. Правда, с этим тоже как-то не получалось. Может, музыкально-инструментально-танцевальную группу собрать? Подумалось ему, но тогда придется вспоминать песенки для соответствующего репертуара. Вспоминалось в общем-то легко, хоть и зарекся он в свое время в шоу-бизнес лезть, но это другое. Влад, перед ним вновь предстала Ольга. Как раз стипендию все получили, и Носов понял, что она подошла отдать долг. Привет, в общем тут такое дело. Что? Дмитрий невольно отметил, что Ольга сейчас в платье с очень глубоким декольте, что называется на грани приличия. А уж после того, Как она к нему нагнулась и загнулась, так и вовсе в общем было на что посмотреть. Уверенная троечка. Ольга положила руку на левое плечо Носова и, заглянув в глаза, продолжила. «Давай я иначе долг отдам, как? Пойдем. ХММ, ну пошли». Он уже догадался, что задумала девица, но собирался удостовериться. Кроме того, в голове словно щелкнуло. Эта ситуация могла решить много его проблем. Ольга завела Дмитрия в одну из подсобок Дома культуры и стала, игриво вызывающе глядя на Носова, приподнимать подол платья. «Понятно. Остановись. Почему? Потому что у меня к тебе другое предложение по долгу. Даже еще заработать сможешь». «Да. И какое?» «Собственно, их даже два. И какое первое?» «Петь умеешь?» «Петь?» — явно удивилась Ольга. «Да, обожаю петь. А голос есть? А то павлин тоже петь любит, только поет так, словно бензопила ревет». «Есть!» — засмеялась она. «И смею думать, неплохой. Отлично. Я хочу предложить создать девчуковую музыкальную группу. Это отличная идея». «Да, но ты войдешь в эту группу, только если согласишься со вторым условием. Все что угодно. Хочешь, я тебе минет сделаю». И полезла к брюкам Дмитрия. «Таких жертв не требуется», — отбился Дмитрий, он поползновений. «Тогда что? Мне нужна информация». «Информация? Какая? О чем? Обо всем. Кто? Что? Чего? Зачем? А зачем это тебе? Первое и главное правило нашего сотрудничества. Не задавай глупые вопросы. А второе. Не трепаться. Ни ты первая, ни ты последняя. Пройдет про меня нехороший слух, вычислю и...» «Что? Посадит?» «Нет, не посадит. Меня в итоге куда-нибудь впереведут, как засвеченного, но и ты по окончании института поедешь по распределению на Чукотку, в какую-нибудь анадырь до самой пенсии». «ХММ, понятно». Ольгу аж передернуло от возможной перспективы. «Ну так что, согласна?» «Да». «Тогда первое задание. Перечисли всех, у кого брала в долг и расплатилась так, как намеревалась со мной. Ну и краткую характеристику к ним, твое личное впечатление». «МММ», — замялась Ольга. «Ну а ты как хотела? Поводок на тебя все же нужен, чтобы не забывала». «Хорошо, напишу. Но что если я напишу, поводок, как ты сказал, на меня появится? А, не беспокойся, в таких делах по мелочам не обманывают. И если сказал, что будем создавать группу и ты в ней станешь солисткой, то так и будет. Репутация дороже. Сама должна понимать, если будут такие китки, то рано или поздно об этом станет известно и, кто тогда нам доверится? А чисто на шантаже работать малоэффективно? Нет-нет, да нагадит кто, не сказав вовремя нужную информацию. Так что лучше работать честно. Зато агенту всегда есть что терять в случае, если начнет крутить хвостом. Понятно? Ага. А что по деньгам? Ты сказал, что пока сотка в месяц. Ну и сама можешь дальше в долг брать. Не, если буду солисткой группы, то это не то. Верно. Тогда я побежала. Или, без или. Выясни, кто из девушек играет на музыкальных инструментах. Сама-то играешь? Нет, расстроилась и забеспокоилась Ольга. Найди учителя по игре на гитаре. Сама думай, с кем и как станешь за это расплачиваться. Много от тебя не надо, 3-4 аккорда и то больше для вида станешь бренчать. А сколько нужно человек в группу? Минимум 3, но лучше 5. 3 с гитарами, 1 на барабанах и еще 1 гармония или аккордеоне. А пианистка? Не нужно. Не везде есть пианино или звучание у них раздолбанное. Лучше уж тогда еще скрипачку поищи. Ага, одну я знаю, как раз на скрипке умеет играть. Инструменты купим свои. Это не дешево. Я куплю, точнее, ну ты поняла. Ольга кивнула. Успеешь быстро собрать группу, может даже на Новый год сможешь выступить. Сама смотри как быстрее, через запрос или объявление дать, может через комсоргов. Но это уже твои дела. Думай сама. Ага, ну я побежала. Беги. Ольга умчалась, окрыленная перспективами, а Дмитрий только довольно потер руки. Первая вербовка прошла более чем удачно. Осталось провести еще две, но с данными от Ольги с этим не возникнет больших проблем. Можно банально подцепить на крючок тех, кто с ней спутался. Когда в очередной раз будет отдавать долг, завалиться толпой в самый пикантный момент. Хотя лучше ее так не засвечивать. Ну да ничего, может другую найдем на эту роль, или вообще другим методом зарканем. Ольга принесла свой список на следующий день. Имен там оказалось немного, всего 9 человек, и все из старшекурсников, но зато занимала она у них регулярно. А вот это интересный кандидат, хмыкнул Дмитрий, прочитав характеристику на некоего Николая. Меломан, но денег не хватает, чтобы покупать последние новинки мира музыки. Зато у меня денег полно. Стал читать дальше. но больше ничего интересного не нашел. Ни извращений, ни еще чего-нибудь такого этакого вроде групповых. Кстати, про извращение надо бы одного своего типа будущего коллегу превентивно завалить, долбанный Чикатило. Попытался припомнить еще про маньяков, но, увы, темой не интересовался, так что ничего про эти времена не вспомнил. Разве что про мозгаз в голове что-то крутилось. Ольга очень хотела выступать, потому как не прошло и недели, как она собрала максимальный состав из 6 девиц с 1 по 3 курс. Вот, барабанщицу только не нашла, зато есть трубочка. Ладно, может, еще найдете. Барабанщик нужен не столько для игры, сколько ритм отбивать, ну и так, сбивки время от времени наяривать. Может, тогда парня пригласить? Нет, только девушки. В этом ваша фишка. Придумали, как группу назовете? Нет. Придумайте еще. А что петь будем? Вот для начала пара стишков. Протянул листок носов. Дмитрий ограбил нескольких исполнительниц из будущего, ставших знаменитыми в 90-е, звучали из каждого утюга, так что волей-неволей в мозг загрузились. Но при этом пришлось хорошо поморщить этот самый мозг, чтобы из всего завала музыкальных композиций найти подходящие. Увы, но с самой музыкой было совсем плохо, ибо нотной грамоте не обучен. Мог разве что общее направление указать. Осталось музыку подобрать. Так что ищите начинающих композиторов. А где? В музыкалках пошуруйте, если среди своих никого не найдете. Ничего сложного не надо. Ну и ко всем этим буги-вуги, чтобы отношения не имело, дабы вас не зарезали всякие идеологические комиссии и прочие органы. Купить инструменты особой проблемой не стало. Другое дело качество. Такие презрительно называли дровами. Но для сельской местности сойдет. Тем более одна акустика, ни одной электронной гитары, не говоря уже о клавишах. Собственного производства в СССР не имелось, а то, что поставлялось из социалистических стран, той же ГДР, вмиг разлеталось. Но, собственно, даже если бы и были такие инструменты даже советского производства, он бы все равно не стал их покупать. Зачем это ему? Но Дмитрий понимал, что живого звука для сцены, даже самой маленькой, конечно же, не хватит. Требовался усилитель звука. В продаже он их, впрочем, тоже не имелось, но зато нашлась брошюрка за 5 копеек из серии «Сделай сам» с принципиальными схемами. Адаптеризованная гитара, АА, Корнеев, АН, Корнеев, Госэнергоиздат, 1960. В ней рассказывалось о том, как подключить акустическую гитару так, чтобы сделать звук громче. Осталось сделать кому-нибудь заказ на изготовление. Может, ребята из какого-нибудь технологического могут своять? Как оказалось, технологи действительно изготавливали подобные устройства, сделав себе на этом бизнесе неплохо зарабатывали, потому как брали довольно дорого. «Познакомь меня с этим Николаем», — потребовал он у Ольги. «Дескать, хочу приобщиться к популярной музыке. Так-то я с ним шапочно знаком, но навязываться не хочу. Что до причины, да вот как раз из-за группы, типа на что ориентироваться в музыке. Хорошо, он как раз через пару дней вечеринку собирает у себя. Эти меломаны оказались весьма тщеславными людьми. Им мало достать пластинку и слушать самим. Нет, об этом должно узнать как можно больше народа, потому и устраивались сабантуи. А еще среди данной публики имелся соревновательный элемент, то есть все хвастались друг перед другом новинками, у кого их больше. Причем особо ценились люди с оригинальными блинами, а не записями на костях, то есть на рентгеновских снимках, что быстро приходили в негодность. Николай в этом плане, как оказалось, особо не блистал, так в середнячках ходил, из-за чего комплексовал. Ему хотелось быть в лидерах, на чем Носов и решил сыграть. «А Битлз у тебя есть?» – спросил он у Николая, когда все уже порядком поднабрались. «Нет, да и не слышал про такую группу. Странно, вроде должны уже играть», – подумал Носов, вспомнив, что эта ливерпульская четверка начала свою деятельность в 60-м году, или скорее всего еще не стали популярными. А заказать можно? А знаешь, сколько это стоит? Неа, на заказ так и под 1000 рублей будет. Ничего себе, мягко говоря, изумился Дмитрий. А из тех, что уже привезли? По-разному, но начинается от 300, а так и 4 и 5, и даже 700 стоит. Носов продолжал оседать в осадок. Он просто не понимал, как какая-то сраная пластинка может стоить среднюю зарплату рабочего. И с каждым месяцем из-за этой чертовой денежной реформы все дороже. Какой денежной реформы? Хотел было спросить Дмитрий, но вовремя прикусил язык. Эта информация его несколько выбила из колеи. Ведь получалось, что все его богатства вскоре обратится в бесполезные фантики, с коими даже в сортир не сходить, потому как вряд ли удастся обменять почти 3 ляма и при этом не привлечь к себе лишнего внимания органов. Вот черт, надо уточнить этот момент, подумал он, пожалев, что практически не читал газеты, это действо реально вгоняло в тоску, и надо по максимуму потратить имеющиеся деньги. Вот только на что, его еще удивило, что не слышал о реформе в разговорах, но тут тоже он сам виноват, что практически перестал плотно общаться с ребятами, ну и им похоже эта реформа была по барабану, потому и не всплывала особо. Как ты знаешь, мы тут девчачью группу замутили, ну и хотели бы знать самые последние новинки в музыке. И что, ты ведь знаешь, где блины можно купить? Знаю, ты в этой среде свой, а я новичок, меня могут кинуть, сунув какую-нибудь хрень или с качеством надурить, или просто не продать, банально испугавшись. Согласен, ну да. Хочешь, чтобы я тебя свел с ними? Нет, мне это ни к чему. Покупать для вас, тоже мимо. Сам знаешь, мне блины хранить негде. Комнаты то и дело проверяют, даже когда нас в общаге нет, могут зайти и все прошмонать. Однажды такую проверку уже устроили, что очень не понравилось Дмитрию. Просто взбесило. Так что, если найдут, крику будет до небес, на вид поставит, может даже в личное дело влепит, а мне это никак нельзя. Это да. Тогда что ты хочешь? Занять тебе денег. Вот скажем, стоит пластинка 500 рублей. Я даю тебе 5 сотен, а ты, сделав мне копию на костях, потом вернешь 450 рублей и пластинка остается у тебя. ХММ, интересно. Ага. А то, наверное, не всегда деньги есть на руках, когда появляются новинки. Пока соберешь, поди уже все расхватают. Тут ты прав. Расхватывают все как горячие пирожки. Потом остается за 3 цены кости брать, словно дворовая собака. И что, можешь сейчас 5 сотен занять? Могу. Вот. Дмитрий достал деньги. У Николая загорелись глаза. Носов только головой мысленно покачал. Не понимал он таких людей, что находится такой зависимости от своих страстей, и неважно, чем именно они увлечены. Монетами, марками, фантиками, картинами, автографами знаменитости или вот пластинками. Это создавало впечатление, что люди пытаются заполнить свою душевную пустоту хоть чем-то ярким. Дальше было делом техники. Денег таким людям никогда не хватает, и отдать долг они в обозначенные сроки не могут. Точнее, могут, если постараются, но очень не хотят, ведь берешь чужие деньги, а отдавать приходится свои, кое лучше потратить на еще один блин и приподняться в рейтинге меломанов на еще одну ступеньку. «Слушай, может, пластиком возьмешь, а?» – стал конючить Николай, когда подошло время расчетов по долгам. «Вот, у меня отличные пласты, есть другой вариант, Коля». «Какой?» – хмуро спросил он. «Не боись, бить не буду, ты даже заработать сможешь». «Как?» «Буду платить по сотке в месяц». «За что?» «За сведения». «Какие?» «Всякие». «Так ты, все правильно понял, я не буду». «Колян, ну не будь ты таким дураком, неужели ты думаешь, что КГБ ничего про вас не знает?» «Так вот, все мы знаем». «Тогда зачем вам я?» «Ты по большому счету ни зачем, ты сам по себе скорее моя дипломная работа, если хочешь». «Это как?» «Ну вот послали меня в этот пединститут на практику, натаскивают, так сказать, в тепличных условиях, и я должен завербовать определенное количество людей. Смогу, значит, сдам дипломную и вместо какого-нибудь Мухосранска на границе с Монголией, буду служить на юге или западе, а то и вовсе в загранку поеду. Так что ради этого я готов приплатить тебе из своих. Ты свою дипломную сделаешь, а я окажусь в стукачах, ведь стучать-то придется потом все равно. Ну да, такова жизнь. Но не ты первый, не ты последний. Из твоих знакомых, каждый третий в таком же положении. Но в отличие от них, пока я здесь, буду тебе еще деньги за это платить. А это до конца года, точно. Повисла напряженная пауза. Коля, это у нас не поощряется, но я очень не хочу на границу с Монголией, так что могу и по-плохому, с угрозой добавил Носов. Сотки мало, сказал тот, чуть вздрогнув. А сколько хочешь? 500, выдохнул меломан. Губа у тебя не дура, но поумерь аппетиты. Максимум, что я тебе могу предложить, это 150, ладно, пусть будет 200, а потом мне будет дешевле тебя загнобить, чтобы показывать другим в виде примера того, что может случиться с непонятливыми. Хорошо, отлично, второй есть. Осталось найти третьего кандидата, радостно подумал Дмитрий. Хотя, конечно, недовольство собой имело место быть, слишком грязно сработал. Что до третьего кандидата на вербовку, то тут ему повезло в том плане, что на него, точнее ее дала наводку Ольга, сама того не подозревая. «Слушай, Влад, тут такое дело». «Что? Трубочка эта, Даша, что с ней? Она странная». «А именно, ну». Ольга неожиданно запунцовила. «Когда садится рядом, то прямо вплотную и прижимается. Давай от нее избавимся, а? С ней ведь явно что-то не так, лесбиянка, что ли? Кто? Та, что предпочитает не с мальчиками, а с девочками. Странно, что ты такая вся из себя раскрепощенная, про таких не в курсе». «Это самое, ты думаешь?» — изумлялась все больше Ольга. «А ведь правда, в обсуждении парней она участие практически не принимает, даже морщится, когда некоторые пикантные моменты рассказываем. Тогда точно ее надо гнать поганой метлой из группы». «Не торопись, чего это? Нам такая не нужна, того. В нашей системе, ну ты поняла, такие девицы, что могут с другими женщинами, как раз на вес золота. Хочешь ее завербовать? Ага. И ты мне в этом поможешь. Как? Ответишь взаимностью. Я? Да ни за что, фу. А если я тебе за это 5000 заплачу? 5? Да. При этом тебе не придется особо доводить дело до собственной близости. Ну разве что поцеловаться придется, может, за сиськи друг друга помацаете в темном уголке. А так, застукаю вас в момент, когда вы уже часть одежды с себя снимете. ХММ, ну разве что так. Вербовка прошла как по писаному. Ольга подсела к Даше, коснулась ее руки своей рукой, что-то сказала на ухо, и они спустя минуту отлучились. Дмитрий дал им несколько минут на прелюдию, а потом вошел в комнату. А там, что называется, картина маслом. Потом были визги, писки, слезы с просьбами никому не рассказывать, чтобы не светить Ольгу, как провокаторшу, заставила ее наравне с Дашей написать заявление о согласии на вербовку в обмен на свободу, а то ведь однополая любовь в СССР вообще-то под запретом, и за что грозит реальный срок. Перед самым Новым годом Носов снова встретился с институтским куратором для промежуточного отчета. «Неплохо, особенно последний вариант — редкость. А что с твоим возвышением по студенческой иерархии? Придумал, как станешь старостой или комсоргом?» «Еще нет, товарищ капитан. Девочки на этих должностях достойные, и пока зацепить их ни за что. Но я устрою им подставу». «Какую?» «Клофелин. Опою и раздену в какой-нибудь комнате в ДК. Также заряжу несколько парней и запущу их в комнату, после чего все засниму на фото». «Понятно. Грубо, конечно, но действенно. И не жалко тебе их?» — хмыкнул Бутурлин. «Жизнь ведь фактически одной из них сломаешь. Задание должно быть выполнено любой ценой, товарищ капитан. Жалость в деле — это последнее, что я буду чувствовать». Капитан КГБ пристально взглянул в бесстрастное лицо Носова и кивнул. «Что же, вижу, что ты справишься, так что я отменяю вторую часть задания. Я подам рекомендацию о твоем зачислении в школу КГБ, можешь считать это моим подарком тебе на Новый год. Твоя задача — спокойно доучиться до конца курса, никуда не влипая». Носов только кивнул. «Свободен». Глава 11. Избавившись от необходимости продвигаться по студенческой иерархической лестнице, Дмитрий вздохнул свободнее. Несколько напрягала ситуация с денежной реформой, ведь деньги будут потеряны, но Носов поступил так, как рекомендуют поступать в подобных случаях, а именно взмахнул рукой и, резко опустив, сказал: «Да и хрен с ними, понадобятся деньги, так еще каких-нибудь воров в законе раскулачу, надо только им время немного дать, чтобы снова жирок нагуляли», — подумал он. Хотя, конечно, кое-какие шаги предпринял. Поначалу хотел вложиться в золото, но потом подумал, что это слишком палевно. Все эти брюлики потом ведь надо как-то продавать. А кому? Студентам, так им это не особо нужно, и денег нет. Выходить на подпольных скупщиков — так к ментам загреметь недолго, скупщики наверняка на контроле. Они ведь не дураки и понимают, что все эти воры сейчас избавляются от макулатуры подобным методом, то есть закупают золото, чтобы потом получить свое, продав рыжье, и всех, кто этим станет заниматься, возьмут за жабры, — сделал вывод Дмитрий. «Мне много не надо, так что скупим радиоприемники, товар дорогой и востребованный, а потом продам их за полцены с такой скидкой, их обязательно расхватают. Что до потерь, то легко пришло, легко ушло. Осталось только придумать, где их хранить, ведь штук 20 купить придется, чтобы безболезненно для себя выплачивать гонорары своим агентам». Вспомнил про бабку Настасью. Удивиться, конечно, такому количеству товара, но не дура вроде, сама коммерцией занимается, так что не сдаст, особенно если хороший гонорар предложить. Как оказалось, он не один такой умный выискался. Незадолго до начала процесса обмена денег, С прилавков магазинов смели все товары с высокой ликвидностью. С прилавков сметали все – золото, посуду, ткани, шубы. В общем, народ не будь дураком и активно сбрасывал лишнюю наличность. Ну, у кого таковая имелась. Так что пришлось хорошо побегать по Москве, и в итоге Носов смог купить лишь с десяток радиоприемников, причем самых дорогих моделей из возможных. Сам товар в итоге припрятал в ДК, благо там хватало закутков, в которые никто особо не заглядывает. Что до остальных денег, то Дмитрий, вспомнив один эпизод из фильма «Достучаться до небес», в котором два смертельно больных придурка избавлялись от излишков денег, поработал Дедом Морозом и однажды ночью просто рассовал эти деньги по почтовым ящикам деревенской окраины. С учебой все обстояло хорошо, и если бы еще не цеплялась каждый раз до здраперма, то и вовсе было бы все отлично. Что до музыкальной группы, то поскольку Носову она стала не нужна, то это дело он фактически бросил на самотек. Единственное, что снабдил девчонок стихами, и те уже все делали сами. А вот эти стихи, они ведь твои, можно и так сказать. Они ведь не зарегистрированы, нет, но зарегистрируй под своим именем. Но как же, вот так, платить я скоро перестану за твою информаторскую деятельность, и доходы от стихов станут таковой платой в дальнейшем. Понятно? Да, отлично. Я время от времени буду подкидывать новые тексты, пока группа не закроется, пообещал он. Даже если мы продолжим выступать после окончания института, Носов понял, что Ольга хочет продолжить свою деятельность в музыкальной сфере, что в общем-то объяснимо. Другой мир, другие заработки, это не тупых детишек учить из года в год. Постараюсь. Надо сказать, что группа, после первых же выступлений, на общих площадках, получила среди студентов изрядную популярность. Но оно и не удивительно, Дмитрий сделал им репертуар их хитов 90-х, и все было бы совсем зашибись, но напрягал момент с проверкой от КГБ. Поскольку он взял личину детдомовского, то по линии родственников его прижать не смогут, но вот что до всего остального, то тут могли быть варианты. Самым опасным моментом Носов считал процедуру смены паспорта, точнее причину. Если попадется дотошный комитетчик, или из молодых и ретивых, он может поднять дело, опросить свидетелей, и тогда все может оказаться очень печально. Дмитрий лишь надеялся на человеческий фактор, а именно то, что для проверяльщиков все эти проверки давно скучная рутина и занимаются всем спустя рукава, довольствуясь формальными причинами и не копая слишком глубоко. Еще могла нагадить характеристика из армии, но Дмитрий хорошо тогда поспрашивал Владлена, и тот воя от боли уверял, что особых косяков за ним на службе не было. В общем, оставалось только ждать и надеяться. Прогремел на весь мир своим полетом Гагарин. Забавно, что идеологический отдел сначала не придал этому полету большое значение, типа слетал чел в космос и ладно, так как первая заметка о полете за пределы воздушного пространства вышла небольшим объемом, ладонью закрыть можно, на третьем-четвертом листе газеты, и лишь чуть позже, опомнившись, и то, наверное, после того, как по данному случаю завыли на Западе, вышли огромные статьи на передовицах. Дмитрий наблюдал за тем, как народ воодушевился этой победой, начались стихийные шествия, вылившиеся на Красную площадь. Всем казалось, что еще немного и люди полетят на Луну, а там и на Марс с Венерой. Вот только Носову не получалось радоваться вместе со всеми. Из памяти всплыла грустная фраза мем: «Юра, мы все проли». И снова та задача, кою он добровольно взвалил на себя, стала казаться ему неподъемной, более того, нереальной. Ведь что может один человек, механизм, против которого он собирался бороться, ее просто перетрет в нанопыль в своих жерновах и не заметит. Соберись, тряпка. Даже одной песчинки достаточно, чтобы поломать механизм, главное знать, в какую его часть попасть, и я стану такой песчинкой, попавшей куда надо. Ругался он на себя. Учебный год подошел к концу, Носов успешно сдал экзамены, даже Доздраперма ни к чему прикопаться не смогла, хотя очень старалась, засыпая его дополнительными вопросами. И вот новый вызов от капитана Бутурлина. «Поздравляю с успешной сдачей экзаменов». «Спасибо, товарищ капитан. Моя рекомендация о твоем зачислении в школу КГБ рассмотрена успешно. Осталось пройти медицинскую комиссию, вот адрес», — протянул капитан листок с адресом, — «куда, когда и во сколько надо подойти. Но уверен, с этим у тебя проблем не возникнет». «Благодарю, товарищ капитан, я вас не подведу, уверен в этом». В назначенный день и час Дмитрий зашел в здание медицинской комиссии КГБ, расположенной недалеко от Лубянки, в Кисельном переулке. Это старый серый дом, типичный для центра Москвы. Вход со двора, так что проходящие по улице Дзержинского не могут видеть, кто входит в это здание. Идя на медкомиссию, Носов сильно волновался, так как не знал, что его ожидает. Больше всего он опасался проверки на полиграфе. В будущем это обычное дело для силовых структур и служб безопасности крупных фирм, хоть как-то связанных с сохранением тайны. Обнадеживало лишь то, что в СССР всегда отставало в этом плане от Запада. «В кои-то веки это играет мне в плюс», — невольно подумал Дмитрий. Носов как-то слышал байку, что сам Сталин запретил использовать полиграфы в следственных действиях, а также различные тесты, ставшие популярными в США, так как с помощью этих данных выяснилось, что 90% посаженных в ГУЛАГ невиновны, и те же 90% коммунистов никакие не коммунисты, а примазавшиеся к партии ради хорошей жизни. В комнате уже находилось 10 человек, таких же как он кандидатов от совсем молодых ребят 20 лет, до 30-летних мужиков. Дмитрий занял свободных стул и стал ждать вместе со всеми. «Специально тянут», — вдруг произнес один из парней лет 25. «Зачем?» – спросил другой, совсем молодой. «Нервы мотают. Проверка такая. Мне знающие люди говорили, что тут для таких, как мы, специальные ловушки сделаны». «Какие?» «Запустит идти по пустому коридору, и вдруг гаснет свет, пол под ногами неожиданно исчезает и человек проваливается вниз, падает на что-то мягкое, включается свет и врачи измеряют кровяное давление. Или вот еще. Из-под тебя неожиданно выдергивают стул и стреляют над ухом из пистолета, после чего опять же измеряют кровяное давление. Вот же, провокатор или этот хмырь специально зачем-то хочет избавиться от конкурентов», — подумал Носов. «Или просто трепло, коему в радость попугать окружающих. Впрочем, тех, кто поведется на такие байки и заранее изнервничается, так что в итоге завалит комиссию, Дмитрий жалеть не собирался. КГБ не та структура, где могут работать доверчивые люди, да еще со слабыми нервами». Наконец кандидатов стали вызывать по одному. Дошла очередь и до Носова. Но все-таки слова провокатора заставили немного опасаться, ведь кто его знает, что в действительности происходит в стенах КГБ. Но нет, никаких стрессовых ситуаций не создавалось, все прошло чинно и пристойно. Само медицинское обследование самое обычное. Кандидат проходит врачей и специалистов. Терапевта, лора, хирурга, окулиста, невропатолога и прочих. Несмотря на простоту формы, даже некоторую формальность, медкомиссия КГБ является делом очень серьезным, особенно ее чистая медицинская часть. Малейшие отклонения от установленной нормы в здоровье, и кандидат объявляется негодным для службы в КГБ. К примеру, зрение должно быть 100, включая и цветоощущение. Очкариков не принимают. Если раньше кандидат имел переломы костей, операции, серьезные заболевания, негоден. Как потом узнал Дмитрий, для кандидата, поступающего в разведку КГБ, положение усугубляется еще и тем, что медкомиссию должна проходить и его жена, к здоровью которой предъявляются такие же требования, как к самому кандидату. Так что он невольно порадовался тому факту, что не стал заводить серьезных отношений, хотя кандидаток для этого было предостаточно. «А то вдруг бы не прошла и меня бы срезали», — подумалось ему. Врачи в КГБ настолько всемогущи, что повлиять на их решение не может никто. Но, как говорится в народе, законы для того и существуют, чтобы их обходить. И если создается ситуация, когда КГБ хочет принять кандидата, а врачи его не пропускают, то в ход пускаются дружеские отношения, подарки и прочее, которые в Советском Союзе гораздо сильнее законов. Разве что второй этап медицинской проверки мог преподнести сюрпризы, но не в случае с Дмитрием. А все дело в том, что проводили тесты на проверку сосредоточенности, слуховой и зрительной памяти. А с памятью у него все обстояло отлично. «Поразительно!» – воскликнул один из докторов. «100-процентный результат!» Дмитрий даже подумал, что зря так выделился, но потом решил, что в данном случае кашу маслом не испортишь. Еще Носов помимо полиграфа имел опаску при проверке у психолога. Эти мозголомы не так простые, и обмануть настоящего специалиста сложно, а надо думать, в КГБ служат именно такие. И какого же оказалось его изумление, когда выяснилось, что никаких психологов в КГБ нет. Более того, как выяснил Дмитрий чуть позже, в СССР вообще не готовили психологов. Как так? Психиатры есть, а психологов нет, — удивлялся он. Позже выяснил, что в СССР считалось, что психология – порождение буржуазного общества. Он от этого тезиса только за голову схватился. Да чтобы вас, мы не только полимеры просрали вместе с электроникой, но еще и психологию, а вместе с ней и понимание людей и как результат, упустили все общества. Зло думал Носов. Дмитрий после таких удивительных открытий стал лучше понимать, отчего в КГБ такой большой процент предателей. Так для них все условия для работы созданы. Невольно начнешь думать, а не специально ли это все сделано засевшими на самом верху врагами, но Носов все же склонялся к мысли, что это просто человеческая глупость, она, как известно, не имеет пределов. Кстати, о птичках. Надо бы Полякова выследить и замочить в сортире, вспомнил Носов о самом громком предателе. И кто там у нас еще на Запад в это время работал?